25. Лето Кракена. 8 июля 1992 года, среда. Их утренний распорядок не слишком изменился с того дня, как они вернулись из Сандаили. Около 6 Аннабель включала шахтерский фонарь, вылезала из мешка и рисовала лежа на кровати. Просыпался он и подсаживался к ней поближе, и они продолжали свои тихие разговоры с каждым разом все более откровенные. И все-таки в привычках Аннабель что-то действительно изменилось, точнее, к ним добавилось нечто новое. Прежде чем занималась заря и небо светлело, она заканчивала сеанс рисования при свете фонаря, надевала горные ботинки и отправлялась на прогулку по близлежащей секвойной роще. Шла она не одна. Последние несколько дней ее сопровождал Лучо. Около 7 утра оба выходили на цыпочках, переговариваясь шепотом, и покидали дом, чтобы углубиться в сумеречную и все еще спящую Кантабрию. Лучо был одним из последних проектов Аннабель. Однажды вечером девушка долго и пристально смотрела, как он приканчивает целую тарелку бекона. «Что?» — спросил Лучо с полным ртом, почувствовав, что за ним наблюдают. «Ты то, что ешь», — сказала она уверенным тоном. «Ты ешь жир, значит, ты жир. И люди видят жир. Пойдем завтра со мной прогуляемся по горам. За пару месяцев я тебя переделаю». На протяжении многих лет Лучо сохранил эту привычку – уходить рано утром в горы. А заодно увлекся скалолазанием. Это началось с тех пор, как он увидел двоих альпинистов на стене Сандаили, и Аннабель рассказала ему о школах скалолазания и скалодромах. К тому времени они вошли в моду в других уголках Европы, и она уже успела их посетить. Аннабель рассказывала ему о роликах, карабинах и кошках. Они занимались боулдерингом. Боулдеринг – вид скалолазания, при котором высота скал для подъема не превышает 5 метров. И взбирались на близлежащие скалы, которые казались ей наиболее безопасными, или, как два паука, карабкались на 1,5 метра вверх по 4 наружным стенам дворца графа Сан-Диего, чтобы укреплять фаланги пальцев. Новоявленный союз между Аннабель и Лучо принес с собой и новые трения. Сунай Лучо общался теперь гораздо более язвительно, чем обычно. Возможно, потому что не выносил утренние откровения, которым Аннабель и его друг детства предавались каждое утро. Его бесила эта болтовня в полголоса, смех и все возрастающее доверие. Однажды утром, листая газету, в одном из заголовков Лучо нашел идеальный повод позубоскалить и поиздеваться. Лето Кракена. Уже 3 экземпляра гигантских кальмаров найдены мертвыми на Астурийских берегах недалеко от города Луарка. Последним был обнаружен самец Архитеутис ндукс, который к 17 месяцев достиг почти 14 метров в длину. «Унай, тебе не кажется, что этот кальмар вылитый ты?» — принялся острить Лучо за завтраком. За столом были все — Сауль, Ребекка, Аннабель и 4 витарианцев. Поначалу шутку никто не понял. «Что ты имеешь в виду? Ха, чувак! Посмотри на эти щупальца. В 2 раза длиннее тела. Точно как у тебя? Какая у тебя длина рук?» «Больше, чем твои нейроны. Это же ясно. Не сердись, Кракен». «Я не Кракен», — раздраженно возразил Унай. «Не трогай меня. Достал уже». «Кракен на нас разозлился», — хихикнул Лучо. Свою шутку он повторил на следующее утро, а потом еще через день. Как-то среди недели Унай вышел из души и не обнаружил свое полотенце. Кто-то решил над ним пошутить. Лучо, Асьер, и полотенце исчезло бесследно. Пришлось голым и мокрым подойти к умывальнику, снять крошечное полотенце для вытирания рук и обмотать вокруг талии. Он спустился вниз по лестнице, мечтая никого не встретить. День обещал выдаться жарким, не наступило и 9:30, а уже чувствовался зной. Спальня была пуста, все спустились завтракать. Он развязал полотенце и собирался начать одеваться, как вдруг за спиной у него послышался тихий, мелодичный голос Аннабель Ли. «Где Лучо?» — спросил Унай. «Завтракает. Ты злишься на него из-за прозвища?» «Нет», — солгал он. «А мне нравится Кракен. С прозвищем тебе повезло больше, чем мне, сомневаюсь. Серьезно. Ты кое-что обо мне не знаешь. Имя Аннабель Ли я выбрала потому, что мне не нравилось прозвище, которое мне дали в байкерской тусовке моей матери. Сказала Аннабель, по-прежнему стоя у него за спиной. Он повернулся и сел на кровать, держа в руке джинсы и футболку, которую собирался надеть. И что это было за прозвище? Сорняк. Меня терпеть не могут девушки, даже взрослые женщины. Я не в силах помешать их мужчинам провожать меня взглядом. Матери моих подруг не любят, когда я прихожу к ним на день рождения, а парни, как только я появляюсь, собирается ураган и начинается буря. Ничего не могу с этим поделать. И не хочу ничего с этим делать. Короче, я тебя предупредила. Даже мамины бойфренды на меня западали. Мама очень из-за этого страдала. Иногда она находила мне оправдание, иногда, и это было ужасно больно, обвиняла меня в том, что я их притягиваю. Я равнодушная ко всем парням в мире, кроме тебя. Я, которая мысленно всегда была верна только тебе. Я жду тебя с 4 лет. А Унай стоял перед ней, прикрываясь полотенцем для рук, слишком для этого коротким. Он ничего не ответил, схватил одежду и убежал из этой раскаленной печки, как демон-дезертир. Через несколько часов Хота, Аннабель и Ребекка, изрядно подуставшие и с расцарапанными руками, наконец-то достроили кровлю сказочной хижины Железного века. Ребекка в тот день была напряжена и молчалива, Хота сразу это заметил. Есть люди чуткие к другим людям, а есть равнодушные, как Аннабель, которая большую часть времени даже не замечала присутствия девочки. Ребекка улучила момент, когда Хота пошел налить воду во фляжку, осталась с Аннабель внутри хижины один на один и попыталась с ней поговорить. Девочка знала, что Хота и Аннабель что-то видели в Сандаиле. Когда спустились из пещеры, чтобы немного побыть наедине, они наткнулись на нее и Сауля, которые как раз возвращались назад. Ребекка подумала, что это хороший предлог. С колотящимся сердцем, стыдясь и запинаясь, она заговорила шепотом. Вскоре Аннабель ее перебила. «Все, больше ни слова. Ну и воображение у тебя, детка. Надо же такое насочинять». «Значит, ты мне не веришь?» — спросила Ребекка дрожащим голосом. Она не смела глянуть Аннабель Ли в лицо. Та была такой холодной. Она напоминала ей тетю. «Конечно, нет. А если бы все так и было? Ох, девочка, если бы это так и было, тебе повезло больше всех нас». Стоя на пороге хижины, Хота услышал конец разговора. «Что здесь происходит?» — спросил он, чувствуя что-то неладное. «Пусть она сама тебе расскажет. Так что в этой хижине я больше не нужна?» — ответила Аннабель, выхватила у Хоты фляжку и вышла вон, оставив дрожащую на грани отчаяния девочку. И снова сердце бьется быстро-быстро. Иногда с ней такое случалось, сердце готово было вырваться из груди, и она не могла остановить его бешеное биение. «В чем дело, Ребекка? Ты можешь все мне рассказать?» «Ничего, Хота, ничего страшного», — тихо сказал Ребекка. «Главное, чтобы их не застукал отец», хотя она знала, что он отправился в дом за газировкой и портативным холодильником. Хота подошел, сел рядом на деревянную скамью, которую другие студенты построили годом ранее, и взял ее за руку. «Ребекка, серьезно, что бы это ни было, ты можешь мне все рассказать?» Его голос был как у старшего брата, надежный, ласковый. Ребекка посмотрела на его руку, и внезапно эта рука ей понравилась. Она была маленькая, совсем еще детская, сама невинность. И тогда Ребекка снова пустилась рассказывать, не скупясь на подробности. Рассказала даже о своей тете, все-все. Унай увидел Хоту через 20 минут. Тот блевал, стоя на обочине дороги. «Что-то ты фигово выглядишь. Может, это из-за жары?» «Надеюсь, к этому времени ты еще не нажрался», — мысленно добавил он, обеспокоенный состоянием лучшего друга. Хота положил руку ему на плечо. Он нуждался в поддержке. Унай был человеком здравого смысла, а ситуация казалась дикой и бессмысленной. «Ничего, дочь Сауля, бедняжка. С ней что-то не так. У нее психическое расстройство. Сауль предупредил, что она принимала лекарства и лежала в больнице с депрессией. Но что она тебе сказала? Чушь. Все это чушь собачья». Ребекка рассказала что-то просто немыслимое. Ей всего 13. Не представляю, как девочки ее возраста приходят в голову такие вещи. Я просто в шоке. Сауль просил меня предупредить его, если я замечу что-то странное. Он очень за нее переживает. «Эй, только ребятам ничего не говори. Мне эта девочка очень нравится, и мне ее жаль, бедняжка. Она потеряла мать в прошлом году». «Блин, жуть какая. В 12-то лет», — вслух подумал Уная. Если в лагере и был кто-то неравнодушный к драме Ребекки, то это он, Унаи. Сирота, потерявший и мать, и отца. И Хота, которому тоже вскоре предстояло вступить в этот клуб. Сауль рассказал, что помимо депрессии из-за истории с матерью, ей поставили еще один диагноз. Не помню, как это называется, я в таких вещах не шарю, но что-то странное. Ей давали таблетки и все такое, она провела в больнице в Сантандере несколько месяцев. Все время под кайфом. Сауль в отчаянии. Он и привез ее сюда за тем, чтобы девочка развеялась и все забыла. Он говорит, что ни за что на свете не хочет снова класть ее в больницу. «Что ты собираешься делать, Хота? Я никому ничего не скажу, расслабься. А что я могу тут сделать? Что? В первую очередь надо поговорить с ее отцом, хотя мне влом, если честно. Надо передать ему то, что она рассказала. Это единственное, чем ей можно помочь. Правда ведь?»